больше не разрешал бесплатного проезда на своих кораблях. Райслинг знал это, но ему никогда не приходило в голову, что новое правило может относиться к нему. Для космоса он становился старый, слишком привык к своим привилегиям. Это не было старческим недомыслием. Просто ему было известно, что он стал одной из достопримечательностей космоса, так же как комета Галлея, кольца Сатурна или Брюстеровская расселина. Он вошел на Сокол через люк для команды, спустился вниз и устроился, как дома, на первой свободной противоперегрузочной койке. Капитан нашел его там при своем последнем обходе корабля перед стартом. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Плетусь обратно на землю, капитан». Райслингу не нужны были глаза, чтобы узнать обладателя четырех капитанских шевронов. «На этом корабле вы не поплететесь. Вы что, правил не знаете? А ну-ка убирайтесь отсюда! Космос сейчас стартует!»